Прощайте, сеньора. Маркиза была удивлена этим неожиданным великодушием. Быстрым движением она сняла с пальца золотое кольцо с блестящим изумрудом большой ценности и протянула его корсару со словами: «Сохраните его на память о нашей встрече, кавальер. Я буду помнить дворянина, которому обязана свободой, а, возможно, и жизнью». «Благодарю, сеньора», — ответил корсар, надевая перстень на палец. «Прощайте». Кармо открыл окно, корсар вскочил на подоконник и спрыгнул в сад. «Не стрелять!» — закричала маркиза слугам. «Я приказываю вам не стрелять!» Четверо флебустьеров и молодая индианка устремились к аллее, ведущей их калитки. Они уже прошли ее почти всю, когда неожиданно увидели людей, спускающихся со стены ограды. «Солдаты! Слишком поздно!» — воскликнул Кармо. Почти в тот же миг прогремели ружейные выстрелы, и послышался слабый вскрик. Чудом избежавший этого залпа, корсар обернулся, чтобы увидеть, кого сразила пуля. Крик боли и ярости сорвался с его губ. «Яра! Бедная Яра!» Молодая индианка лежала на земле, запрокинув голову. «Яра!» Корсар бросился к ней, в то время как Кармо, Моко и Гамбуржец кинулись на солдат, размахивая кинжалами и разряжая свои пистолеты. Бедная дочь листов уже умирала. Пуля пронзила ее грудь, и кровь лилась ручьями, заливая корсаж из голубого шелка. Корсар поднял ее на руки и бегом кинулся к дому. На лестнице он столкнулся с маркизой, которая шла в сопровождении двух слуг, несущих факелы. «Кабальеро!» — воскликнула испанка взволнованно. «Бог свидетель, не я выдала вас». «Я верю вам, сеньора», — ответил корсар. «Они убили ее?» Вместо ответа корсар склонился над молодой индианкой. Яра открыла глаза и пристально смотрела на корсар, но ее глаза понемногу теряли свой блеск. Обескровленное лицо ее побледнело, приближалась быстрая смерть. «Бедная Яра!» — воскликнул корсар прерывающимся голосом. Девушка безмолвно шевельнула губами и, делая страшные усилия, проговорила: «Отомсти за мое племя. Клянусь тебе в этом, Яра. Я люблю тебя», — выдохнула Яра. «Люблю...» И смолкла, так и не закончив фразу. Еще мгновение, и она была мертва. Корсар выпрямился, бледный как призрак, на нем не было лица. «Я всем приношу несчастье», — произнес он мрачным голосом. «Позаботьтесь об этой девушке, маркиза. Обещаю вам, кабальеро». Корсар подобрал свою шпагу, постоял минуту неподвижно и быстрыми шагами устремился в угол сада, где слышался лязг железа и крики его сражавшихся друзей. «Отомстим за нее!» — крикнул он, и почти в тот же миг пушечный выстрел —